С уважением, Африкан Бониту Барбозе Феррейра. Глава 49, глава 37, Гильденстерн. От Гарольда не было никаких известий, но его прощальные слова внушали надежду. Поэтому я продолжил подготовку к операции, которую несколько пафосно назвал «Возрождение». Сам акт омоложения не займет и пары часов, а вот на подготовку к нему уйдет, я даже и не знаю сколько, времени. Поверенный, выслушав мой план, извинился и порекомендовал обратиться в СВ Мунга. Пришлось идти на прием к директору и давить авторитетом Гриндевальда, тем более что Геллер действительно был в курсе. Просто он еще не знал, как далеко я собираюсь зайти. Директор от моей идеи в восторг тоже не пришел, но памятуя о договоренностях с Гриндевальдом, все, таки разрешил эту авантюру. Тем более что оплачивалась она из денег Геллерта. Как я и ожидал, самым сложным, оказалось, вписать малолетнего Гильденстерна в британское магическое сообщество. После долгих споров решили, наконец, что Йозеф Гильденстерн будет чистокровным магом, жителем Эквадора, приехавшим в Британию для получения магического образования. Почему Эквадора? А многие ли из британских магов могут похвастаться тем, что вообще знают, где он находится? Вращаясь, последнее время среди магического бомонда, я с удивлением обнаруживал вопиющую отсталость местных магов в элементарных знаниях. Все то, что они считали магловским, и география в их числе, отметалось как ненужный хлам. Причем и даже маглорожденные, попав в эту среду, начинали воротить нос от того, что было, когда-то их привычным окружением. И еще, гоблины меня заверили, что отправление детей на учебу в Европу – обычная практика для богатых латиноамериканских магов. Вот только в Хогвартс они как-то не спешили. Дамблдоров очаг знанию иностранцев из-за океана популярностью не пользовался. Существовала, конечно, практически под боком Саалемская академия, но тут вступали в силу извечные противоречия между проклятыми гринго и местным населением. Где-то там, в Эквадоре, у него останутся родители и многочисленные родственники. Богатые родители и влиятельные родственники. Это делалось для того, чтобы отбить соблазн у власть имущих наложить лапу на маленького иностранца. К тому же можно будет брать ежегодные тайм-ауты в виде каникул, якобы для поездки домой, и отдыхать от дурдома, которым мне уже представлялся Хогвартс. Наличие у меня жилплощади в виде Гильденстерн-холла придется всячески скрывать, тем более, что попасть туда без посторонней помощи я не могу. На выправление необходимой документации поверенный просил не менее чем полгода, и я склонен был с ним согласиться. Такие вещи быстро не делаются. Последней бумагой в этом бумажном ворохе должно стать заявление от сеньора Гильденстерна-старшего о желании его сына получить магическое образование в одной из лучших магических школ мира, Хогвартсе. Заявление будет подкреплено солидной суммой спонсорской помощи как самому Хогвартсу, так и отделу образования Министерства магии. Но это все должно произойти в конце следующего года, а пока мне необходимо сделать несколько вещей. Первое. Зная британские нравы, совершенно необходим человек, на которого ляжет вся тяжесть общения со взрослыми магами. Некое подобие Бонны. Воспитатель, наделенный широкими полномочиями в деле ведения хозяйства, но твердо знающий границы своей компетенции. И, конечно, этот человек должен быть посвящен в мою тайну. Все, равно живя бок о бок, он бы заметил некоторые странности в поведении воспитанника. Не облевитить же его постоянно. В этом случае я очень хорошо понимал Гарольда. Невозможность просто, например, пройтись по магазинам, не вызвав при этом возмущенного удивления взрослых магов, удручала. Второе. Являясь по определению чистокровным, я соответственно должен был знать то, чему чистокровных малолеток обучали в течение всего периода, до поступления на учебу. Для этого тоже необходим был специалист, и, наверное, не один, но с этим обещали помощь гоблины. Вот тут-то и пригодился мой, а кто теперь мог это оспорить, особняк на бульваре Мерлина. И объяснение для этого есть подходящее: богатый папаша отправил отпрыска в Британию пораньше, для акклиматизации и знакомства с местными реалиями. Третье. Совершенно необходимо произвести ревизию артефактов, хранящихся в Гильденстерн-холле, и часть из них, которая может пригодиться, перенести в дом на бульваре. Я, конечно, плохо знал Альбуса, но я хорошо знал Геллерта. И то, что они очень хорошо ладили друг с другом, заставляло готовиться к самым невероятным и, мягко говоря, малоэтичным сюрпризам. Так, что набор полезных безделушек на все случаи жизни не помешает. Да и друзьям, а они у меня обязательно появятся, будет что подарить. Изучая литературу, посвященную вопросу омоложения, я ни разу не встречал случая похожего на мой. И, конечно, неизвестность меня страшила. Но я вспоминал Поттера. У него ведь не было тщательно проработанного плана и гоблинской поддержки за спиной. А чего достиг? Впутаться в такую интригу, причем почти равноправным игроком. Такое далеко не каждый взрослый маг сможет. Я, кроме всего прочего, опасался, конечно, и произвола со стороны Гринготса, но с этой стороны меня страховал авторитет Гриндевальда. Будем надеяться, что с ним связываться гоблины не захотят. Вообще от гоблинов в этой затее зависело все. Как ни тяжело это было признавать, успокаивало, что своими действиями я не наносил им никакого вреда. Пусть считают это причудой спятившего мага, и это лучший вариант. Сам ритуал был назначен на Рождество, и подарок некоторым, и время в общем подходящее. Глава 50, глава 38. Поттер. Встречу с Барбазой я назначил в уже привычном магловском кафе, и из соображений секретности, и из соображений достаточно вкусного мороженого. До Фортескью ему, конечно, далеко, но, как говорится, на бесптичье и сами понимаете. Прибыл я пораньше, чтобы спокойно покушать мороженку, а то сеньор Барбаза у нас личность вспыльчивая, и неизвестно, чем закончится этот наш разговор. Кстати сказать, с отправлением послания у меня постоянно возникали небольшие сложности. Крылатый носитель СМС-ок, достопочтенный ВВП, к своим обязанностям относился крайне халатно. Мне стоило большого труда уговорить его слетать до Барбозы и обратно. Несносный птиц после преснопамятной битвы с дурслями возгордился и претендовал на роль полноценного члена семьи, а не крылатого почтальона. Скорее всего, виноват был я сам, слишком разбаловал его. Но с другой стороны, они все, и змей, и кот, и ворон, и были моей семьей, настоящей семьей. А дурсли? Дурсли нечто вроде неприятного дополнения к дому, вроде как мыши или тараканы. Сеньор Барбаза явился секунда в секунду. Летний магловский костюм, легкая кепи и трость, ничто не выдавало в нем обитателя косого переулка. Здравствуйте, сеньор Барбаза. Надеюсь, что причины, побудившие вас пригласить меня на эту встречу, действительно серьезные. Сеньор Поттер, и вам здравствуйте. Причины действительно достаточно серьезные, и я их сейчас озвучу. Дело в том, сеньор Поттер, что я не люблю гоблинов. Не любите гоблинов? Может, вы просто не умеете их готовить? Очень-очень смешно, сеньор. Но дело не в кулинарных талантах. После нашей с вами не совсем удачной встречи произошли некоторые события, узнав о которых и вы, я думаю, одобрите мое отношение к обитателям Гринготса. Если разрешите, я подробно. Так, вот, из Гринготса я прямиком отправился в дырявый котел, где, взяв пару бутылочек, уединился в своей комнате, с намерением хорошо надрызгаться. Благо повод был, какой, то сопляк, совершенно походя, уделал меня, ветерана с полувековым опытом. Двух бутылок оказалось мало, и я совсем уже было собрался сходить еще, как приперся мой старый знакомый, Фергюссон. Я думаю, он и вам хорошо знаком, судя по месту, где я вас встретил. Йен был уже изрядно навеселее, и кроме того принес с собой, так что праздник продолжился. Хорошо нагрузившись, Йен стал упрекать меня в тупости, и том, что я провалил важную операцию, за что его естественно взгрели. Я возмутился тем, что старый друг использовал меня в темную, и наш разговор перешел в режим мануального общения. В общем, мы подрались, а утром, немного подняв тонус после вчерашнего, Фергюссон, а он ночевал у меня, неожиданно предложил мне найм, и не от своего имени, а от имени банка и лично директора, бессрочный найм по первой категории. Это я доложу вам очень жирный кусок, причем оплату привлеченных специалистов производил банк. А теперь, сеньор Поттер, самое интересное. Суть найма состояла в том, что я должен под благовидным предлогом наняться на службу именно к вам, и весь срок службы уже на вас, сделать все возможное и невозможное для обеспечения вашей безопасности. А теперь, сеньор, я отвечу на самый главный, к сожалению, не заданный вами вопрос, почему я с этим пришел к вам, какая мне с этого выгода. Я, сеньор Поттер, человек с большим и разнообразным жизненным опытом, побывал во многих переделках, уж вы мне поверьте, и я точно знаю, на двух стульях не усидишь, наниматель должен быть один, иначе можно и заиграться с приоритетами, а такое для наемника с моим опытом работы недопустимо. И вот теперь я здесь, чтобы по доброй воле предложить вам, лорд Поттер, свою шпагу, за соразмерную плату, Разумеется, мороженым я не подавился только чудом. Ну, зеленожопые, ну, петухи гамбургские, вот это дают, вот это, называется, не складывать все яйца в одну корзину. Со всех сторон обложили. Какие заботливые партнеры мне попались, ну просто вздохнуть без присмотра лишний раз не дают. И, что, мне в этой ситуации делать? Нагнать этого синьора подальше. Где гарантия, что завтра мне еще кого-нибудь не подведут, а я и знать не буду. Подозревать же всех и вся тоже не дело. Так и в СВ, Мунга, на последний уровень загреметь можно. Принять же на службу этого бравого усачка, конечно, можно и нужно. Тем более дел для него найдется немало. Например, пусть за старушкой Фикт приглядит. Заодно и посмотрим, что он умеет. Ну, что же, сеньор Барбоза, я принимаю вашу службу. Об оплате, я думаю, мы поговорим отдельно. Будьте уверены, она вас не разочарует. Что касается гоблинов и мистера Фергюссона, не будем лишать их надежд. Примите их предложение, им будет спокойнее, и вам лишний галеон не помешает. А чтобы между нами не возникало вопросов о подчиненности, через некоторое время проведем один, сейчас, к сожалению, позабытый обряд. В случае непредвиденных проблем он поможет и вам, и мне определиться в предпочтениях, и определить эти предпочтения для окружающих. Согласны? Да, сеньор. Вот и славно. А у меня как раз и первое задание для вас готово. Как вы, кстати, относитесь к магловской технике и самим маглам? Надеюсь, не очень пренебрежительно? Ну, что вы, сеньор? Конечно же, нет. Я ведь почти полвека провел в Южной Америке. Ее еще называют латинской. Это удивительные края, сеньор. То, что здесь называется статусом секретности и неукоснительно соблюдается, там, не имеет никакого смысла. Магическое сообщество, например, Бразилии или Аргентины, намного более открыто, чем британское. А в Эквадоре, например, профессия колдуна или колдуньи считается вполне официальной. Нам, при нашей работе, чураться маглов и их приспособлений было как-то не с руки. Тогда, слушайте задание. В пригороде Лондона, Литл Уитинге, по улице Привет Драйв 6, проживает некая Арабелла Фикт. Официально она считается сквибом, а кем является на самом деле, вам и предстоит выяснить. При проведении операции использовать только магловские средства наблюдения. Считайте это приказом. У вас один день на проведение рекогносцировки, надеюсь, вам знакомо это слово, а затем мы встречаемся, и вы озвучиваете перечень сил и средств, необходимых для выполнения задания. Вопросы? Только один. Вернее, это не вопрос, а предложение. Видите ли, сеньор Поттер, у меня есть несколько старых товарищей, с которыми мы работали еще там, в Америке. Люди это в высшей степени квалифицированные и заслуживающие доверия. Могу ли я привлечь их для работы от вашего имени? Можете, но только от своего. Оплачивать их деятельность тоже будете пока из своего гонорара. Пока у меня есть сомнения в вашей эффективности. Развейте их, и поговорим более предметно, в том числе и о ваших товарищах. Еще вопросы? Ну и чудно. Завтра в это же время, здесь же. До свидания, сеньор Барбоза. До свидания, сеньор Поттер. Все будет в лучшем виде. А сеньор то парень не промах. За бабки держится, будь здоров. Но это как раз нормально. Фанатиков-альтруистов нам не надо. Хватит одного восторженного, Гильденстерна. Глава 51. Глава 39. Барбоза. Фергюссон, сволочь однозначно. Втравил меня в историю, скандинавская морда. А я теперь вертись как уголь на сковородке. Вся эта история с двойным наймом просто кричала о грядущих неприятностях. Причем для меня одного. И это не учитывая, какого, то ритуала, предложенного Поттером для страховки. То, что ритуал этот сильно усугубит мое и так незавидное положение, подтверждала и просто ангельская улыбка Поттера, когда он предлагал мне его проведение. Мерлин, зачем я во все это ввязался? Денег захотел, старый дурак, будут тебе деньги. Не подавиться бы ими. Задание, предложенное Поттером, на первый взгляд особых трудностей не сулило. Немного поподглядывать за старушкой. Для четырех профессионалов, раз плюнуть. Это не бандюков из перьев Кацалькоатля в горах выслеживать. Немного настораживал категорический запрет на применение магии. Но отнесем это к причудам нанимателя. Красная бригада, что бы о ней ни говорили, была еще вполне боеспособна. Пусть нас и осталось всего четверо, но профессиональные навыки и, главное, боевой дух были по-прежнему с нами. Конечно, сопроводить экспедицию куда-нибудь в чертоги дьявола или провести караван через Анды мы уже бы, наверное, не смогли, но отследить старушку — это как раз по нам. Съездив в Литл Уиттинг и оценив обстановку на месте, я уже не был так радужно настроен. Первые же наблюдения показали, что старушка – крепкий орешек. Одни кошки чего стоят, доложился Поттеру и, получив деньги, вызвал, наконец, остальную братью. Ну что, благородные доны, поработаем. Вот уж правду говорят, знал бы куда упадешь, положил бы на это место понча. То, что казалось плевой работой, на поверку оказалось сложнейшей операцией, сопряженной с опасностью для здоровья. Поначалу, конечно, все шло нормально. Мы закупились магловской аппаратурой и плотно пасли старушку, а заодно и ее соседей. Наблюдать за соседями, кстати, было даже интереснее. Пока от Поттера не пришло короткое письмо, оштрафую. Жизнь объекта была размерена до мелочей. Извечные посиделки на крыльце, в компании кошек. Нечастые, но регулярные походы к соседскому забору, чтобы поглядеть, как Поттер уходит или приходит из школы, и телевизор. Отблески экрана мелькали за зашторенными окнами до поздней ночи. Первым странности начал замечать Дон Пипе. Наш товарищ и сам был изрядным кошатником, поэтому в мяукающую коллекцию мисс Фикт влюбился с первого взгляда. Так вот, после недельного наблюдения он категорически заявил, что старушка – анимак. Анимак, превращающийся в кошку. И в доказательство привел фотоснимки, на которых время от времени мелькала большая полосатая кошка. Появлялась она, как правило, днем и поздно вечером. Утверждение это требовало детальной проверки, и Пипе, под личиной разносчика рекламы, попробовал проникнуть на территорию предполагаемого противника, пока старушки не было видно, где и был сильно подран несколькими котами. Причем пострадавший уверял, что как минимум трое из них – князлы. Так как наниматель во времени нас не ограничивал, мы еще неделю потратили на тщательное наблюдение, отслеживая и документируя буквально каждый шаг старушки. Да, да, сеньор Поттер, мы буквально землю носом рыли, стараясь выяснить что-то еще. Но безрезультатно, я передал Поттеру увесистую папку с фотоснимками, хотя, я думаю, и то, что мы узнали, более чем достаточно. Итак, Арабелла Эвелина Фикт, в девичестве Дингл, младшая сестра небезызвестного вам Дедалуса Дингла, Сквибом, как мы совершенно достоверно выяснили, не является. На снимках, кстати, хорошо видны моменты, когда она пользуется палочкой, зато является анимагом, и подозреваю, незарегистрированным. Хотя с таким братом, на этот пустяк можно не обращать внимания. В повседневной жизни изображает из себя выжившую из ума старую дурочку, помешанную на кошках. Отчасти это правда. На кошках она действительно помешана. Что, кстати, совершенно не мешает ей исполнять свои основные обязанности, плотно пасти дом 4 по Привет Драйв, и разумеется вас. Причем делает это весьма грамотно, используя весь свой кошачий арсенал. И работа у нее в этом плане поставлена четко. Кошки, разделенные на три группы, круглосуточно наблюдают за вашим домом. А князлы, о которых я уже упоминал, охраняют дом. О нашем присутствии ваша соседка, я думаю, догадывалась, но так как мы не использовали магию, то и опасений никаких не вызвали. Все-таки Британия в этом смысле – абсолютная деревня. Местные дальше своего носа и смотреть не хотят. Ох, умоют их, когда-нибудь. Ох, умоют. Ну, что же, Поттер довольно потер руки. Будем считать, что гонорар вы свой отработали. Можете передать своим людям, что наниматель доволен, и соответственно небольшую премию. Другу своему, Фергюссону, расскажите все, как было, до мелочей. Пусть порадуется небольшому успеху. Кроме того, приглашаю вас и ваших людей где-то через недельку на серьезный разговор. После него и решим, связываться с вами или нет. А теперь позвольте откланяться. Поттер поднялся и аппарировал прямо из-за столика. Силен, однако. Ну, что, Дон Барбоза, и на твоей улице перевернулся грузовик с апельсинами. Ешь не хочу. Главное, чтобы диатез на заднице не вылез. Глава 52. Глава 40. Дедалус Дингл. Дедалус Дингл был сердит. День не задался с самого утра. Да, что там говорить, возможно, что и жизнь не задалась. Хотелось Дедалусу немногого известности. Просто известности. Чтобы симпатичные ведьмочки, такие, например, как те, что повстречались ему сегодня утром у Гринготса, не смеялись вслед, а говорили: «Вон пошел, Дедалус Дингл, тот самый». Какой, тот самый, Дедалус еще и сам не определился. Может, тот самый, который герой первой магической, друг и соратник, самого Дамблдора. А может, тот, который крестный отец местной магической мафии, держащий в своих сухоньких кулачках практически весь нелегальный бизнес косого переулка. И то, и другое неплохо. Всяко лучше, чем сейчас. Как же надоело изображать дурачка, как достал этот нелепый цилиндр. Идиот Дамблдорах, Дедалус, в этом цилиндре ты совершенно не будешь привлекать внимание. Дедалус вздохнул и пригубил стакан с огневиски. Поганым, надо сказать, огневиски. У Тома, видно, совсем в голове от жадности помутилось. Ему и такую похобень наливать. Обе ипостаси мистера Дингла требовали полной самоотдачи. Начни Дедалус филонить, и его бы не поняли. Ни Дамблдор, с его вечным нытьем о победе света и кучей поручений, исполнить которые надлежало за свой счет, ни подельники, которым был нужен компетентный руководитель, крутой в решениях и удачливый в делах, иных криминальное общество косого переулка не признавало. Вот и приходилось Дедалусу целыми днями сидеть в дырявом котле, изображая недалекого, чудаковатого старикашку. В своем, кстати, дырявом котле, старина Том давно уже лишился прав на это заведение, а нечего было в карты с кем попало играть. Столик в полутемном углу бара заменял Динглу и кабинет и приемную. Сюда стекалась информация о большей части незаконных сделок в переулке. Сюда многочисленные информаторы приносили сведения, так необходимые Дамблдору. Ну не самому же бегать, возраст не тот, да и положение обязывает. Здесь решались спорные вопросы, постоянно возникающие между торговцами и их пастухами. Сюда же с минуты на минуту должна была подойти сестра, младшая и очень любимая. Дедалус вновь вздохнул. Арабелла всегда была неспокойным ребенком. Настолько неспокойным, что родители так и не решились отдавать ее в Хогвартс. Поэтому Арабелла получила домашнее воспитание, впрочем, как и сам Дедалус. Родители умерли, когда Дедалусу было уже за 40. Драконья оспа, стандартная отговорка коновалов из СВ, Мунга. Забота о 17-летней сестре легла на его плечи. Наверное, он допустил ошибку, балуя ее, но ведь она так напоминала ему об ушедших родителях. Наверное, поэтому, когда сестра заявила, что выходит замуж, Дедалус не воспринял это как нечто из рук вон выходящее. Тем более, что выбор ее пал на Джулиана Фиг, молодого, но уже подающего надежды сотрудника Аврората. Будущий зять Дедалуса устраивал. Ему, набиравшему силу и авторитет в криминальной среде, нужны были свои люди в Аврората. Не бегать же каждый раз решать проблемы, связанные с правоохранителями, к Дамблдору. Альбус, конечно, разруливал все проблемы на раз, но и цену за услуги заламывал. Мордрит от зависти удавится. Молодые жили отдельно, и Дингл частенько захаживал к ним, занося подарки и заговаривая о будущих племянниках. Жизнь входила в спокойное русло, а через полгода Дедалуса арестовали. Прямо в дырявом котле, который к тому времени уже был некой штаб-квартирой Дингла. Арест не произвел на Дингла особого впечатления. Когда занимаешься такими делами, то внутренне всегда готов к подобному повороту событий. Да, и что ему могли предъявить? И тут Дедалус ошибался. Ведь главным свидетелем на процессе выступила его сестра, рассказавшая все, что знала. А знала она немало. Дингл никогда особо не таился от нее. Ну не может родная кровь предать. Так он думал. И снова ошибался. Высокопоставленные подельники сделать ничего не смогли, слишком очевидны были обвинения. Дамблдор, конечно, мог помочь, но не стал связываться. Уже выходя из зала суда, Дедалус обернулся и, найдя глазами Арабеллу, прошептал: «Спасибо тебе, сестренка». Ему дали 3 года. 3 года на 4-м уровне Азбакана. На сделку с правосудием он не пошел и отсидел их все, от звонка до звонка. Там, в Азбакане, он и получил свою кличку, закрепившуюся на долгие годы, «Малыш Лаки». Сокамерники, узнав, что бедолагу засадила в Азбакан родная сестра, в один голос заявляли: «Ну, ты и счастливчик, парень». Отсюда и пошло. Выйдя, Дедалус узнал, что зятя нет в живых. Арабелла же влачила жалкое существование, не имея доступа к родительскому сейфу. Слишком часто в те времена погибали молодые авроры, чтобы министерство могло достойно заботиться об их вдовах. Шло время. Дингл простил сестру, все-таки родная кровь. Арабелла же не переставала корить брата за неподобающую деятельность, но деньги на житье, однако, от него принимала. Желая хоть как-то обелить себя в ее глазах, Дедалус привел сестру на собрание ордена, с разрешения Дамблдора, конечно, и пожалел об этом. Лицемерные бредни о служении свету Альбуса упали на благодатную почву. Арабелла целиком и полностью отдалась службе этому самому свету, выполняя все более и более доверенные поручения Дамблдора. К брату уже стала относиться с легким презрением. К кто он и кто она. Разве можно поставить рядом мелкого криминального типа, каким она считала Дедалуса, и ее, достойную слугу света, без страха и упрека? И вот теперь он ждал ее. Леди Свет, показалось, что кто-то следит за ее домом, и она просила брата о помощи. Глава 53, глава 41. Поттер. Октябрь в Британии, еще то удовольствие. Сырость и холодина. Как тут люди живут? Поскольку с секретаршей я, похоже, пролетел, планировать дела приходится самому, и это отнимает немало времени. Ведь кроме учебы, общения с гоблинами и подготовки к Хогвартсу, приходилось думать о своем враге 2, Валандеморте. В некотором отношении Волди был врагом идеальным, ему ничего от меня не было нужно, только убить, и это несколько утешало. К тому в арсенале Ридла не было всех этих административных штучек, на которые горазд Дамблдори. Итак, если жизнь Кащея находилась в яйце, то Волдик поступил хитрее. Не стал складывать все в одну корзину, а наделал крестражи. Ну, просто курица не сушка. Из этого следует, что пока он еще не вернулся, надо подсуетиться и те яйца, пардон, крестражи, до которых можно дотянуться, уничтожить. Но такое дело мне одному не под силу. Нужна команда. Именно команда, а не гоп-компания, каковой себя показала хваленая красная бригада. Хотя, может, я к ним и несправедлив. Возможно, Дон Барбазе недостаточно их замотивировал, вот и отработали ребята на Атье, то есть, как попало. В любом случае мне с ними скоро встречаться, вот тогда и будет ясно, что это за благородные доны такие. Пока же вернемся к Волдику. Один его крестраж можно уничтожать хоть сейчас, он тихо, мирно пылится на гримо. Но, опять но, хватит ли у меня умения уничтожить Волдикову поделку? Как ни крути, а он все-таки темный лорд, и уничтожить часть его души, это, я подозреваю, не два пальца об асфальт. Обратиться за помощью к Рагнхарку. Вроде бы в вопросе борьбы с врагом 2 у нас разногласий нет, скорее всего, придется поступить именно так, что и надо сделать на ближайшей встрече. Кроме того, господин директор не раз говорил об информационной поддержке. Надо это использовать по полной, затребовать у него досье на ведущих персонажей этой нашей неудачной пьесы. А, кроме того, эта мысль, кстати, пришла совершенно неожиданно. Выяснить наличие в Магомире организованной преступности мафия – это деньги, и деньги немалые. Ни за что не поверю, что кто, то из фигурантов прошел мимо такого куска. Наверняка либо Волди, либо Дамблдори, с этого дела имеют нехилый доход. Скорее всего, это Дамблдор. Все-таки у Волдика в ОПГ достаточно богатеньких аристократов, и вопрос с финансами остро стоять не должен. А, вот, Дамблдори предпочитает иметь дело с более демократичным, и в данном случае не обремененным лишними финансами, народом. Попрошу гоблинов покопать в этом направлении поглубже. Теперь, благородные доны, им я приготовил небольшой сюрприз, спасибо тете Вальпурге. Встретимся, поговорим, и если они покажутся мне вполне вменяемыми, предложу им небольшое соглашение. Так, пустячок, фриксбургский обед. Впервые использовался в городе Фриксбурге, поэтому так и назвали. Некий вариант личного вассалитета, но с определенными отличиями. И отличия эти мне нравились. Процесс сдачи обета проходил безо всякой формализации и церемонности. Ты дал обет, я принял, и все. Что немаловажно, процесс должен происходить на основе полной добровольности сторон. И вот тут маленький нюансик. Если дающий в момент дачи имеет какие-либо обязательства, но всей душой стремится дать обет именно мне, то прежние обязательства снимаются. Кроме того, обет это срочный. Насколько договоритесь, настолько и договоритесь. И теперь, предложив команде Барбозы такой вариант развития отношений, я посмотрю, чего они хотят на самом деле. Настоящей службы со всеми ее плюсами и минусами или необременительной шабашки на стороне. Странно, но я до сих пор не посетил Поттер Манор. Что-то внутри меня постоянно находит отговорки от этого посещения. Но прятать в этом случае голову в песок – не выход. Манор необходим мне как место, где я могу проводить важные встречи. Например, с теми же наемниками. Не разговаривать же мне с ними на Змеиной Горке. Поэтому придется переступить через «не могу» и принимать во владение обитель Гарриковых предков. Поттер Манор встретил меня закрытыми воротами. Сами эти ворота и расходящиеся от них в разные стороны трехметровой высоты забор без сомнения представляли собой произведение кузнечного искусства. Ажурная ковка, увитая плющом, навевала мысли о вечном, и сомнения в том, что я как-то попаду внутрь. Если в некоторых местах все делается через задницу, что в магическом мире все делается через кровь. Придя к такому умозаключению, я легоньким сика раскровенил руку и приложил ее к воротам. Эффект был ожидаем, но впечатление все равно произвел. Ворота распахнулись, впуская меня в невероятно ухоженный парк. Даже, наверное, не так, парк производил впечатление операционной. Каждый листик на своем месте, каждая травинка торчком. И при этом ощущения искусственности не было. Все вокруг жило. Над верхушками деревьев вздымались башни и шпили. Солнце распускало невероятное количество зайчиков от блестящих крыш. Да, манор, это вам не чулан под лестницей. За воротами ожидали встречающие. Дюжины две домовиков выстроились по обеим сторонам гравийной дорожки, ведущей непосредственно к манору. Во главе же процессии стоял настолько замшелый экземпляр, что невольно закрадывалась мысль, а какие функции он здесь выполняет, посыпает песком дорожки. Одето ушастое племя было не в наволочке, а в некое подобие туник, с гербом Поттеров, разумеется. Мы стояли и пялились друг на друга, пока первым не нашелся домовик. «Лорд Поттер, приветствуем вас в вашем родовом гнезде. Мы счастливы, что наконец-то настоящий хозяин посетил эти стены. Здравствуйте и вы. Я надеюсь, что в отсутствие хозяев вы достойно выполняли свои обязанности. А теперь проводите меня в дом. Плохо быть бедным и не иметь собственного пристанища. Но богатым владельцем нескольких объектов недвижимости быть, как я выяснил, не лучше. Разум подсказывал мне, что я в любом случае должен проводить некоторое время в этом огромном доме. А нечто, из подсознания, спрашивало, а что, собственно говоря, я буду здесь делать. Великолепная планировка, учитывающая, казалось, даже малейшие нюансы. Поражающая своими сокровищами библиотека. Идеально ухоженный парк и огромные размеры. Наверное, здесь хорошо жить семьей. Много детей и иных родственников. А вот одному тоскливо. Побродив еще немного по, казалось, нескончаемым залам и комнатам, я решил закругляться, а то еще забреду ненароком в картинную галерею. Общаться с портретами усопших родственников желания не было. Вполне возможно, я не объективен к родовому гнезду Поттеров, и скорее всего в будущем изменю свою точку зрения. Но вот, пока жену не лежала у меня душа к Поттер-манору, аппарировал я сразу в Гринготс. Ничего, что без предварительного сообщения. Я им кто? Будущий лорд всея Британии или хрен собачий? Вот пусть и будут готовы к моим лордским завихрениям. С господином директором мы общались около часа. Я передал свои вопросы. Он обещал в кратчайшие сроки предоставить всю имеющуюся информацию, в том числе и по мафии. А она таки здесь имеется. Зуб даю, у зеленомордиков с жуликами полное взаимопонимание. Уже в конце, едва про это не забыв, попросил Рагнхарка рассказать о возможностях главы рода по контролю за имуществом в этот род входящих. Например, если человек находится в заключении, считается ли он полностью дееспособным, и может ли в полной мере распоряжаться своей собственностью. Я особо не раскрывал задуманного, к тому же эта идея возникла чисто экспромтом. Но Рагнхарк просчитал все буквально в секунду, и мне была обещана вся возможная информация по этому вопросу, с комментариями применительно к моему конкретному случаю, а также все, что касается возвращения род. Обязывает меня кодекс рода заботиться о находящихся в узилище. Вот я о них и позабочусь. Глава 54. Глава 42. Фергюссон. Степпи. Кофе. Йен Фергюссон с трудом разлепил глаза. Кофе и антипохмельное зелье. Но на отчаянный зов никто и не подумал откликаться. Чертовщина, какая-то. Степпи. Кому говорят, немедленно кофе и зелье. Фергюссон попробовал подняться с кровати и со стоном опустился обратно. Надо же было вчера так надраться. И еще этот мерзкий домовик. Именно теперь, когда во рту как кошки нагадили. Степпи. Ну, хорошо, хорошо. Степан Филофилактевич, пожалуйста, будь добр, принеси кофе и антипохмелин. А то ведь загнусь прямо сейчас, что тогда дедули скажешь. Правду скажу, в углу материализовалась расплывчатая фигура. Мне дед твой, Родион Гедиминович, приглядывать за тобой поручил, а не кофе в постель таскать. А, если еще раз назовешь этой собачьей кличкой, стирать и готовить себе, тоже будешь сам. Расплывчатая фигура оформилась в невеликого, в треть человеческого роста, мужичка, одетого в льняную полосатую рубаху, такие же штаны и лапти. Мужичок угнездил ладошки за расписным пояском и нахально выпятил ухоженную бороденку. Ишь, моду взял. Он, значит, нагваздается до поросячьего визгу, а я ему кофе неси. А вот фигу, мужичок сложил фигу и продемонстрировал ее Фергюссону, по делам и наука. Ах, Ты, Йен было вскинулся с кровати, но его скрутил жесточайший рвотный спазм. Мужичок в углу ехидно хмыкнул, и старательно изображая брезгливость, отправился помогать болящему, помахивая, невесть откуда взявшимся, полотенцем. Через полчаса мистер Фергюсон сидел в глубоком кресле и попивал крепкий травяной настой, держа большую деревянную кружку трясущимися руками. Перед ним, заложив руки за спину, расхаживал уже знакомый нам мужичок, продолжая начатую утром нотацию. «Вот ты говоришь, вонятка, что я обязан за тобой блюсти. С какого, скажи, перепугу? Мы, головотяне, с вашим родом ряд заключали, а не крепость. А ты, вообще от рода отрезанный, и нянькаюсь я с тобой вообще только потому, что Родион Гедиминович попросил. Сколько раз говорил, заведи себе эльфа, и делай с ним, что хочешь. Пусть он тебя в задницу целует, и исподнее твое стирает. Они для этого и придуманы. А на меня орать не смей, не вырос еще. Да и когда в возраст войдешь, тоже орать не будешь, потому как поумнеешь, наверное». Фергюсон, который не протестовал, когда его называли воняткой, от такого заявления поперхнулся чаем. «Мордридова задница, как ты меня достал, и вообще позови сюда Ильдуса, зря, что ли я его содержу, тьфу ты, совсем бедняга обританился, Мордрида поминаешь, своих, то кумиров, поди, и не помнишь, смотри, они этого не любят, а про Ильдуску забудь, напомнить тебе, как ты мне его подарил, я не дарил, как так не дарил, ты мне что сказал, забирай этого паршивца, и чтобы я его больше не видел». Вот я и забрал, это была неудачная шутка. Ну, это у тебя была шутка, а у меня все серьезно. Слово, оно не воробей, его топором не вырубишь. Чем он хоть у тебя занимается? Грибы солит. Какие грибы? Ну, всякие. Рыжики там, волнушки, груздочки опять же. Ты ведь со своими пьянками все запасы на закуску извел. Фергюсон подавленно замолчал, а мужичок с довольной миной отправился было из комнаты, но внезапно что-то вспомнив, всплеснул руками. «Ах ты мне, забыл совсем, тут на медне братец мимо пробегал, грамотку тебе занес». Он положил на колени Фергюсона берестяной свиток, ответ сегодня вечером должен быть. «Да, Ваня, не повезло тебе», — думал Фергюсон, сидя у себя в кабинете, — «начальство у тебя, кажется, ударилось в идиотизм. Они там думают, что если я за эти годы не провалился, значит, я всесилен. Они, видимо, не понимают, что всеми этими годами я обязан старине Рагнхарку. Почему-то все уверены, что если гоблины декларируют свое невмешательство в людские дела, то так оно и есть». Фергюсон тяжело вздохнул, как жаль, что люди его профессии не выходят на пенсию, а так хочется дожить свои годы на маленькой ферме с голубым бассейном. Фергюсон снова вздохнул. «Степан Филофилактевич, будь добр, принеси пищи и принадлежности. Ответ надо написать». «Итак», — Йен посмотрел на расположившегося за его столом Степана, — «пиши». «Дорогой дядя, очень рад, что не забываете меня. Весьма признателен вам за вашу заботу и невероятно польщен ею, но с предложением вашим согласиться не могу. Ну не могу я жениться именно сейчас. Да и девица, предлагаемая вами мне в супруги, по слухам нрава далеко не легкого. Слыхивал я о ней и даже видел лично. Конечно, я не могу противиться вашей воле, ведь вы так много для меня сделали. Но прошу вас не торопиться. Жизнь здесь в Британии бурная, и вполне возможно, что произойдут события, которые все расставят по своим местам. Передавайте, пожалуйста, мои приветы тете. С уважением, ваш племянник». Степан продолжал скрипеть стилом по бересте, дописывая сообщение, а Фергюсон раскурил трубку и снова погрузился в кресло, впав в глубокую задумчивость. Глава 55. Глава 43. Поттер. Гоблины постарались на славу. Толстенная пачка документов обещала развлечение на довольно долгое время. И это только самые поверхностные сведения по первым двум вопросам, так было сказано в сопроводительном документе. Так, сведения о врагах отложим пока в сторонку. А интересует меня, прежде всего, теневая сторона жизни волшебников. И тот, кто на этой, теневой, стороне живет. А главное, кто получает с нее выгоду. Открывшаяся картина не радовала. Я, конечно, ожидал, что Дамблдори отметится в этом деле, но не настолько же. Практически вся нелегальная деятельность в косом переулке приносила ему доходы, пусть не баснословные, но зато постоянные. Смотрящим, назовем его так, за криминалом в переулке у доброго дедушки подвязался некто Дедалус Дингл. Гоблины, кстати, характеризовали его как умелого руководителя, могущего, если надо и зубы показать, и по головке погладить. И это никак не соотносилось с его внешним видом. Этакий мистер-разрушитель стереотипов. Из коммерсантов косого дань Дедалусу не платила только мадам Малкин. Как пояснялось в записках, она племянница того самого мистера Теодора. Что, и кто такой этот мистер Теодора, мне, наверное, еще предстоит узнать. И, кстати, мистер Дингл, оказывается, имел сестру, в девичестве естественно Дингл, а теперь, носившую звучную фамилию, Фикк. Воистину, мир тесен. Если Дингл курировал, так сказать, чистую сторону теневого бизнеса, то отпечатки поганых лапок покойного наземникуса Флетчера можно было обнаружить на самых грязных делах, и их было немало. Следовательно, делаем вывод, Дамблдори имеет стабильный доход, позволяющий содержать и худо-бедно подкармливать свою ОПГ, Орден Феникса. Кроме того, он периодически залезает в известные ему карманы, предоставленные соратниками, лохами, типа Джеймса Поттера. И отсюда еще один вывод, крайне неутешительный для меня. Я своими действиями не просто лишаю Дамблдора иллюзий в отношении мальчика, который выжил. Я лишаю его денег. Денег Поттера и Блэка. А это уже очень серьезно. За такое не только Аваду в затылок пустит, за такое и ноги в тазике бетоном зальют. Но Дамблдор через своего смотрящего контролировал только косой переулок. А кто же держит мазу в Лютном? Вот тут-то и выплывал снова таинственный мистер Теодор. Об этой загадочной личности сведения были отрывочны и недостоверны, из чего следовало, что гоблины с ним в доле. Вообще Лютный описывался, как место, где очень трудно найти какую-либо информацию вообще, не говоря уже о его теневых хозяевах. Достоверно известно было только, что Волдик, используя связи среди вампиров и оборотней, считающихся сбродом волшебного мира, пытался влезть в этот бизнес, но получил отворот-поворот, и больше сюда не совался, что для темного лорда, кстати, совершенно не характерно. Экономика всегда была для меня темным лесом, и я еще раз в этом убедился, познакомившись с описанием экономики магического мира вообще, и Британии в частности. Прочитав посвященный специально этому обзор, я понял только одно: найдись некто, ну или группа некто, обладающий достаточными ресурсами и склонный к волюнтаристическим решениям, и этой самой экономике придет полный писец. И если принять во внимание тот факт, что действия и Волдика, и Дамблдория, и временами министерства, как ни странно, ведут к дестабилизации общества, а значит и экономики, то валить их надо однозначно. Причем, всех. А это, кстати, вопрос ресурсов. И если с финансами у меня было все в порядке, то людские ресурсы сильно подкачали. Не принимать же всерьез пенсионеров из Красной бригады. Значит, надо действовать в тех направлениях, где достаточно денег и пиара, а физические действия сильно вторичны. Кто, например, владеет местной прессой, и желтой в частности? Почему не я? Неплохо, кстати, было бы организовать спонсорскую помощь СВ, Мунга и другим лечебным заведениям. И, наверное, нужно организовать пару благотворительных фондов, например, для поддержки семей погибших, и еще что-нибудь в этом роде. И мне хорошо, в нужное время пропиарюсь, и людям, польза. Законспектировав свои мысли и приготовив их для обсуждения с Рагнхарком, я задумался еще об одном аспекте. Дурсли. Вот что не давало мне покоя в последнее время. Возможно, на их состояние влияла погода, как у шизофреников, но тьма в их головах все более сгущалась, и это не сулило мне ничего хорошего. Значит, надо просить у господина директора специалиста по этим вопросам. Пусть прояснит ситуацию. Помимо всех этих дел я еще и в школу ходил. Просто для поднятия настроения. Ну, где еще доведется пообщаться с таким количеством народа, которому от тебя ничего не надо? Опять же Пирс Палкинс. Наблюдать за ним становилось все интереснее. Прежнего агрессивного хулигана сменил не менее агрессивный защитник слабых. А поскольку кулаки у него были ого-го, да и подраться он любил и умел, малышня к нему просто липла. Даже если я ничего больше не сделаю в этом мире, перевоспитание Палкинса мне по-любому там зачтется. Скоро мой второй Новый год в этом теле. Первый меня не впечатлил. Буду считать, что сам виноват, мало приложил сил для организации праздника. Но в этот раз постараюсь не подкачать. Зуб даю. Глава 56. Глава 44. Поттер. Ну, вот и пришло время поговорить со старичками-разбойниками. Я ждал их в том же павильоне, в котором праздновали мой день рождения. И даже место было то же самое. И привести их сюда должен был Фергюсон. Да, да, не удивляйтесь. Я и сам не удивляюсь. Уже. Ну вот, Гарольд, «Надеюсь, я ответил на все твои вопросы». Рагнхард встал из-за стола и подошел к окну. «Признаться, давно уже наш аналитический отдел не работал с таким напряжением. Умеешь ты задавать вопросы?» «Мы сидели в кабинете директора Гринготса и обсуждали сформулированные мной проблемы. Знаете, директор, это ведь еще далеко не все. Но от дальнейших расспросов меня останавливает элементарная вежливость. Мы с вами работаем уже больше 3 часов, и я думаю, пора сделать перерыв. И так сказать под занавес, маленькая просьба. Как-то невежливо постоянно отвлекать вас на свои вопросы, тем более на многие из них могут ответить ваши сотрудники ниже рангом. И в этом свете, не порекомендуете ли вы мне какого-нибудь вашего подчиненного, облеченного достаточными полномочиями и в нужной степени информированного? Я бы решал свои вопросы непосредственно с ним, а вас отвлекал отдел по действительно важным причинам. Почему же нет, Гарольд, почему же нет? Я как раз хотел предложить вам такой вариант. Тем более, что с этим специалистом вы прекрасно знакомы. Я, конечно же, о Фергюссоне. Надеюсь, вы с ним будете плодотворно работать. Ведь он один из наших самых высокопрофессиональных сотрудников. Если честно, даже не знаю. Йен, он ведь один из ваших самых доверенных сотрудников. А у меня, как вы понимаете, свои секреты. Боюсь, не произошел бы конфликт интересов. Ни в коей мере, Гарольд, ни в коей мере. Мы с пониманием относимся к вашему праву на сохранение тайны и не претендуем на излишнюю осведомленность. Думаю, вы в курсе, что эти затруднения исправляются непреложным обетом. Ой, господин директор, вот только не надо мне рассказывать про непреложные обеты. Вы же знаете, что я люблю читать, в том числе и старые книги. Например, «Мифы об обетах» некоего Джованни Пользера. Интереснейшая книжка, не правда ли? Знаете, Гарольд, каждый раз после разговора с вами мне кажется, что меня уже ничем не удивить, и каждый раз вы заставляете меня ошибаться. «Мифы об обетах» – хорошая книга, познавательная. Автор, конечно, не бесспорно, но во многом прав. И мы поступим следующим образом. Вы сами предложите вариант обета. То, что, по вашему мнению, больше всего подходит для вашего случая. Или составьте обет сами. Вы, ведь умный мальчик. И вот, я ждал их. Красную бригаду и Йена Фергюссона. Господа, все мы знаем причину, по которой здесь собрались. Вы пришли, чтобы предложить мне свои услуги, я чтобы принять их или нет. Предлагаю построить наше общение следующим образом. Вы подходите по одному и мы разговариваем. Если приходим к общему знаменателю, закрепляем достигнутое. Если нет, не обессудьте. И перед тем, как начать наше общение, хочу еще раз напомнить. Я не предлагаю вам найм, я предлагаю вам службу. И все, что из этого вытекает. Если нет вопросов, а их, как я вижу, нет, давайте уже начнем. Ну вот, мистер Поттер, ваши планы начали притворяться в жизнь. Вы хотели овеществление ваших мечт, и вы его получили. Теперь вы можете попытаться начать свою игру. Благо солдатики для этого появились. Не заиграться бы только. И не забыть, что я теперь за них отвечаю. Их победы – мои победы. И поражения их – тоже мои. Красную бригаду я разбивать не буду. Старики-разбойники за много лет совместной деятельности изрядно притерлись и хорошо друг друга дополняют. Этакая крепкая бандочка, где все понимают друг друга с полувзгляда, и все недостатки давно нивелированы товарищами или превращены в достоинства. Возможно, для активных действий они уже не годны, но для обеспечения операций, в самый раз. Фергюссон, разумеется, никак в эту компанию не вписывался. Да ему это и не надо. У Йена другие задачи, и работать ему предстоит чаще всего в одиночку. А ведь я их все, таки удивил. Не ожидали они такого от малолетки, пусть и весьма необычного. Фриксбургский обед, это вам не котик пописал. Последним его давал Фергюссон, и у него было такое лицо. И я, кстати, ничего и не скрывал. Только название обета озвучил в последнюю очередь. Мы, кстати, сошлись на бессрочном варианте. А то, знаете ли, момент пролонгации наступает в самое неподходящее время. С приобретением личного состава остров стал вопрос по размещению. Должны же мои архаровцы иметь место для отдыха и тренировок. Надо напрячь на это дело поверенных. Недвижимости у меня много, вот и пусть подберут подходящее местечко. Месторасположение Фергюссона осталось прежним. Рагнхард оставил за ним его кабинет в Гринготсе, поближе к местам основных событий. Вопрос всеобъемлющего гоблинского присутствия немного напрягал. Информация, которой я оперировал, на 90% приходит от них. Людские ресурсы, предоставлены ими. Деньги, правда, мои, но опять же находятся в их цепких лапах. Что в данном случае целесообразнее, гнуть свою линию, не пренебрегая возможностью открытого конфликта, или все же принять как должное? Пока, наверное, предпочтительнее второй вариант, а там поглядим. 89-й заканчивался, а с ним заканчивалось и сидение на печи. Наступает время действий. Глава 57, глава 45. Поттер. Вот и декабрь наступил, бешеный как электричка. Кажется, так у классика. Нынешний декабрь электропоезд не напоминал, но тоже обещал быть богатым на события. Некоторое количество важных дел никак не могли быть перенесены на следующий год. Их следовало хотя бы начать. Первое и наиболее важное – это хоркрусы, или крестражи. В пределах досягаемости имелся один такой предмет – медальон Слизерина. И по обретению второго – чаши Хаффлпафф – имелся довольно-таки твердый план. С этими самыми хоркрусами следовало поторопиться, пока Волдик не обрел тело. И за телом, кстати, тоже неплохо бы присмотреть. Ну что же, благородные доны, первые задания для вас, кажется, уже готовы. Ну что же, господа, в операции по наблюдению за старушкой Фикт вы показали себя вполне удовлетворительно. И теперь вас ждет задание посложнее. Четверо предпенсионеров изобразили внимание и приготовились слушать. Нас интересует Квиринус Квирилл, преподаватель магловедения в Хогвартсе. Хогвартс – это, если кто не знает, местная магическая школа. Расположена она неподалеку от Хогсмита. Что такое Хогсмит, надеюсь, знают все. Итак, Квиринус Квирилл, в дальнейшем называемый объект, будучи профессором, проживает на территории учебного заведения. Кроме двух летних месяцев, когда у преподавателей отпуск, территория Хогвартса, кстати, для посторонних практически недоступна, и это вам придется учитывать. Ваша задача – взять его под плотное наблюдение, в местах вероятного появления. Это Хогсмит, косой и лютный переулки и, возможно, магловская часть Лондона. Как и в случае с мисс Фикт, использовать только магловские способы наблюдения. Фиксировать все, любые контакты. Даже если он, остановившись посреди улицы, и начнет разговаривать сам с собой. И, пожалуйста, предельно осторожно. Он все таки преподает магловедение, и значит, может быть в курсе магловских возможностей на этот счет. Магию при наблюдении использовать запрещаю. Вступать в прямой контакт запрещаю. В случае обнаружения объектом слежки немедленно, слышите, немедленно докладывать мне. Если на объекте одет тюрбан, также докладывать немедленно. И прошу учесть, объект магически очень силен. Вполне вероятно использование невербальной и бесполочковой техник. Кроме того, он ближайшая креатура Дамблдора, со всеми вытекающими из этого последствиями. И, исходя из имеющейся у нас непроверенной, но вполне вероятной информации, объекта готовит для выполнения важного поручения. Поэтому возможно его негласное сопровождение. Учтите это. На подготовку к выполнению задания у вас неделя. Через 7 дней жду Дона Барбозу с докладом о готовности. Вот оно и началось. Вполне возможно, что кусаю кусок не по зубам, но просто сидеть и ждать развития событий нет ни сил, ни желания. Квирилл, конечно, фрукт еще тот. Из всего, что о нем известно, можно сделать вывод, а казачок-то засланный. Не просто так по личному усмотрению он отправился в Албанию. Кто, то его навел. И этот кто-то вполне вероятно его непосредственное начальство. Квирилл, конечно, силен, но даже ему не по силам вычислить месторасположение недоупокоенного Волдика. Вполне вероятно, Квиринуса используют в качестве контейнера для перевозки Волдика. А это значит, что интрига с философским камнем – не импровизация, а добротно подготовленная постановка. Вот только какова ее цель? По всему получается, что пришло время напомнить Магобритании о благодетели, который ее неусыпно бережет. Вполне возможно, что миссис Багнолд в качестве министра перестала устраивать Дамблдория, и он решил сменить ее на кого-то более покладистого. А для этого нужна очередная страшилка. Например, возвращение темного лорда. Неужели Квирилл не осознает, что идет на верную гибель? Подселенный Волдик вряд ли добровольно оставит занятое тело. А значит, смерть. Или не смерть, а может, самый большой друг всех гриффиндорцев пообещал ему, что летального исхода не будет, ведь у доброго дедушки в кармане философский камень. Отсюда вопрос, камень этот, пресловутый, дает бессмертие или воскрешает, или то и другое. И есть ли вообще он у Дамблдора? Если есть, то возможен вариант воскрешения. Если нет, то это кидок. А если камень есть, но никто никого воскрешать не собирается, то это вообще лоховский развод. И зная Дамблдориевы выкрутасы, этот вариант возможнее всего. Надо попытаться поговорить с Квириллом. А если разговора не выйдет, любым способом, вплоть до устранения, не допустить его поездки. Пусть Дамблдор ищет других кандидатов. А это, подозреваю, не два пальца об асфальт. Фергюсон выглядел не лучшим образом. Красные воспаленные глаза, легкий тремор рук. Он что, бухарик? Вот это дядя Рагнхарк подсунул мне алкоголика. Возьми боже, что нам не гоже. Надо с этим разобраться и как можно скорее. Ну вот, мистер Фергюсон, с краснобригадцами я разобрался, и теперь перейдем к вам. Как вам известно, я глава рода Блэк, и это звание накладывает на меня определенные обязанности. Например, заботу о членах рода, томящихся в заключении, а их два, Сириус Блэка и Беллатриса. Не смотрите на меня так. Я знаю, что Беллатриса носит фамилию Линстрейдж, но не в этом суть. Вам необходимо, используя свои каналы и мои деньги, найти слабое звено в руководстве Азбакана и передать бедным узникам привет. Затем, используя помощь гринготских юристов, нужно проработать вариант возвращения Беллатрисы в род. Идеальным был бы вариант, при котором вместе с Беллой в род вернулась бы и ее приданное. Затем, Беллатрису, теперь уже Блэк, необходимо поместить в СВ Мунга, под предлогом необходимости обследования на предмет выявления отравления подавляющими волю зельями. И вот тут уже без вариантов. Такое заключение должно быть получено, ведь на его основании Беллатриса, уже Блэк, будет ограничена в дееспособности, и распоряжаться ее имуществом станет глава рода. Нет, я не собираюсь обирать до нитки сумасшедшую родственницу. Мне просто нужен легальный доступ к ее сейфу. Зачем? Позже узнаете. Теперь следующее. Вы ведь взломщик заклинаний. И значит, где-то эти заклинания взламываете. А мне как раз нужно хорошо защищенное помещение и опытный взломщик. Необходимо уничтожить один препротивный артефакт. Я надеюсь, что с вашей помощью у меня это получится. Я не скажу, что времени у нас в обрез, но нужно все это провернуть в течение недели. И сначала вопрос уничтожения артефакта. Белла может и подождать. Глава 58. Глава 46. Рагнхарк. Задуманная Поттером комбинация с Беллатрисой Линдстриж была в целом верной, но изобиловала непроработанными деталями и допущениями. Например, не было никакой необходимости переводить Беллатрикс в СВ Мунга. Для таких целей в Азбакане имелся прекрасно оборудованный карантинный бокс. Правда, он редко использовался по назначению, и знали о нем человека 3-4 из руководства крепости. И, кроме того, здесь нам на руку играл небольшой юридический нюанс. Линдстриж была осуждена пожизненно, а значит, по уложению от 1786 года, считалась полностью пораженной в правах, то есть лишена дееспособности на 100%. Надо будет напомнить об этом Фергюсону. Пусть работает в этом направлении, а не тратит зря силы и деньги. Что же касается возвращения Беллатрисы в род, то нет ничего проще, подобные действия вполне укладывались в компетенцию главы рода. Тем более, что Линдстриж сам подал повод для этого. Находясь под его попечительством, жена загремела пожизненно в Азбакан. Это ли не факт вопиющего пренебрежения делами рода и духом и буквой брачного межродового соглашения? Геллерд затаился в своем Нуменграде. Письма от него были редкие и содержали малозначительные вопросы. Неужели у старого лиса есть еще каналы поставки информации помимо нашего? Это невозможно. Замок строился гоблинами, и если были какие, то лазейки, то они оставлялись именно для нас и использовались только нами. Все же этот вопрос не давал мне покоя. Нужно в ближайшее время послать команду специалистов на проверку защитного плетения. Пусть это будет внеплановая проверка работоспособности. Как докладывает поверенный Гилденстернов, пакет необходимых документов готов. Скоро появится еще одно юное дарование. Не знаю, зачем это Гриндевальду, а меня, например, это очень напрягает. Мы с трудом контролируем одного Поттера. И это учитывая, что он не ведет никаких активных действий. А тут, еще один, которого тоже, без присмотра не оставишь. Как вариант, возможно, свести их вместе, под предлогом дохогвартского обучения, например, и силы сэкономим, но нет у меня возможности приставлять к каждому юному дарованию надежного человека и деньги. Поселить их, например, в Гриндевальдовском, пардон, Гилденстерновском доме на бульваре Мерлина. Уж, что, а безопасность там им гарантирована. Геллер в свое время немалые суммы потратил на возведение защитных щитов. да и сам руку приложил. А это, кстати, мысль. Если ей немного поступательно развить, то поступление в Хогвартс Поттера сотоварищи, вот, именно сотоварищи надолго лишит спокойствия милого друга Альбуса и, возможно, заставит его совершать не до конца продуманные действия. Причем сотоварищи эти как минимум должны сами уметь за себя постоять, а в идеале и иметь некий статус, напрочь отбивающий у желающих охоту к агрессивным действиям. Вот только где же их взять, таких-то, а, если, да, нет, не может быть. Хотя, идея, если проканает, создаст Эльбусу головную боль на долгие 7 лет. Средства массовой информации Магобритании разнообразностью не радовали. Железобетонно ангажированный ежедневный пророк, из поколения в поколение отстаивающие интересы определенной группы лиц. Ведьмополитен ориентированный на прекрасную половину магочеловечества и поэтому ничего серьезного из себя не представляющий. Придира, существующий на деньги немногочисленных подписчиков и освещающий события, реальность происхождения которых находится под большим вопросом. Многочисленные вестники, издаваемые сугубыми профессионалами для себе подобных. Вот, пожалуй, и все. Если мы хотим влияния в СМИ, то наиболее реален вариант с основанием нового информагентства. Иного пути, я, например, не вижу. И здесь дело даже не в количестве денег. Косность. Косность исследований замшелым традициям прочно вставали на пути любого маневра. Аристократия, будь то владельцы паев в газетах или иные держатели вкладов, никогда не занималась своими деньгами. Они и Гринготс-то считали всего лишь большим каменным кошельком, а нас, соответственно, этакими домовиками при этом кошельке. Единицы решались приложить хоть какие, то усилия для того, чтобы сдвинуть лежащие мертвым грузом капиталы с мертвой точки. Начисление процентов по вкладам считалось высшим и единственным благом, а инвестиции? Про инвестиции упоминать то было неприлично, а ведь стоило оказаться на континенте и ситуация менялась кардинально. Финансовая жизнь в магической Европе била ключом. Филиалы Гринготса в Италии, Испании и других европейских странах работали с полным напряжением сил, но все равно это были лишь филиалы. Сердце гоблинского золотого могущества всегда покоилось в Гринготсе лондонском. Британия же словно подверглась воздействию сломанного маховика времени. Средневековый уровень финансовых отношений, помноженный на недавнюю войну и тотальную коррупцию, и ситуация усугублялась. Все вело к началу стагнации. Стагнация – слово, которое глава директората не употреблял даже наедине с собой. Путь, ведущий в никуда. Черная дыра, в которой исчезали последние мечты гоблинского народа о равноправии. Во что превратится лондонский Гринготс после краха магобританской экономики? В хранилище малоликвидного металла, с кучкой зеленокожих домовиков внутри. А ведь такое уже было. Глава 59, глава 47. Поттер. Скажите, Йен, насколько сильно гоблинская менталистика отличается от ее аналога у сегодняшних магов? Знаете, Гарольд, мне трудно так вот сразу подобрать точное сравнение, но примерно как арифметика отличается от алгебры. Вы ведь знаете, что это такое, и, что, уровни настолько несопоставимы, без ложной скромности скажу, что, да, у кланов ведь было намного больше возможностей для развития в этом направлении, и по свободе действий, и по временному отрезку, да и цели, достигаемые гоблинами с помощью этой науки, зачастую отличаются от человеческих. А, с какой целью, ты интересуешься? Дело, уважаемый Йен, в следующем. Вы ведь знаете, что у меня есть магловские родственники, и их поведение вызывает у меня определенную тревогу. Поэтому я хотел бы привлечь специалистов Гринготса для диагностических исследований, как наиболее компетентных и независимых. Забота о родственниках – дело, безусловно, достойное настоящего джентльмена. И я думаю, что это вполне возможно устроить.